15 песен на идише, которые помогают проникнуться еврейской культурой. Привет, это Мика Голубовский, редактор радио «Арзамас». Если вы сейчас меня слушаете, то, скорее всего, знаете, что мы уже почти год выпускаем в аудио цикл «Слова культур». В нем лингвисты, филологи, переводчики и другие прекрасные специалисты рассказывают о ключевых понятиях для разных языков. Совсем недавно мы выпустили материал, посвященный идишу. Фольклорист Мария Каспина рассказывала о смысле слов «шлемазл», «бейгл», «пуримшпиль», «идишкайт» и так далее. И вот, когда я искал музыку к этому выпуску, то наткнулся на гигантское собрание песен на идише в Висконсинском университете. Несколько тысяч записей, сделанных с начала 20 века по 60-е годы, по всему миру, в Америке, Европе и даже в Советском Союзе. Мы уже делали бонусный альбом для слов шведской культуры, и там, помимо прочего, есть моя любимейшая песня «Сижу один в лесу». А теперь решили собрать еще один, с песнями на идише. Никаких культурологических комментариев в этом альбоме нет. И выбор совершенно субъективный. Мы тут никак не претендуем на исчерпывающую или специально репрезентативную выборку. Просто классная музыка. Ну а собирать этот альбом мне помогали выпускающий редактор Катя Тарасова, а также Наташа Карельская, Аня Красильщик и Даша Гоголева. Горячо рекомендую рассказ Марии Каспиной в «Словах культур». А пока... наслаждайтесь музыкой и, как говорится, «зай гезунд».